hacerlo sin pelear. Date cuenta que esto fue en mayo. Здравствуй, Юра. Здравствуй, Юля. Всем привет. Расскажи, о чем мы сегодня? Мне всегда была интересна история в том самом сослагательном наклонении, которую так не любят некоторые умники. Например, я размышляю о том, могло ли не произойти в России то, что в ней произошло. Насколько то, что сейчас происходит, было, безусловно, неизбежно. Не в смысле предопределенности, а в смысле реальной альтернативности других путей развития. И, например, могло ли в наше время это же произойти в какой-нибудь другой стране? А по-моему, треть мира вообще не сильно и отличается сейчас от России, по сути. Просто тамошние диктаторы не нападают пока на другие страны, забавляются тем, чем российская власть забавлялась до 2014 года. Миллиардами в офшорах, дворцами, недвижимостью на Западе, суперяхтами. То есть у России есть предрасположенность забавляться войной? Да, даже, как говорится, у лучших русских людей их сознание очень сильно поражено имперскостью. А имперскость всегда риск войны, причем часто неизбежный риск. А мы говорим о не лучших людях, а о российской власти, то есть вообще отбросах рода человеческого, как ты их называешь. Поэтому здесь риск войны становится еще выше. Но не все страны третьего мира заражены имперскостью. Конечно, имперскость нужно культивировать. Ну, хотя на самом деле, мне кажется, почти все диктаторы пытаются делать на этом ставку, но если это какая-то небольшая нищебродская страна, тут просто очень трудно, эта ставка будет прям абсолютно абстрактной. А в России вековой опыт припудривания мозгов об особом пути, Третьем Византийском Риме, Великая История и так далее и тому подобное. Плюс, мне кажется, страна еще должна быть большой. Когда она большая, имперскость прививается легче. Именно. Поэтому, например, вот такой империи, как коммунистический Китай, большой риск, что они затеют войну. Очень большой риск. Они прям делают все, что могут для этого. Фашизм им не нужен, у них есть коммунизм. Это то же самое. Войны пока не готовят, но по анализу западных экспертов, они, глядя на Россию, уже начали готовиться к затяжной тяжелой войне. Да? Да. А ты что думал, они посмотрят на Россию и от этого откажутся? Не, они просто пересмотрели планы и реорганизуют взаимодействие гражданских и военных структур, готовятся к затяжной войне. Самые вероятные направления ее приложения – Тайвань и Филиппины, потому что они хотят отжимать у Филиппин спорные острова. Вообще, я думаю, совершенно точно такого, конечно, не могло произойти бы только в странах Первого мира, перенявших у западной цивилизации как основные концепции своего устройства свободу и ценность человеческой жизни. То есть основа уникальности западной культуры и цивилизации, возникшая в античном мире, которая до того времени не существовала нигде никогда в истории человеческих культур. Признание ценности человеческой жизни, нерушимой ценности человеческой личности, откуда проистекала уже идея свободы, гражданских прав, даже неприкосновенности частной собственности. Там, где эта ценность человеческой жизни и сейчас абстрактна, может произойти все, что угодно. Но и в Европе были исключения. Даже в истории 20 века, как мы знаем. Что ж, это мы говорим об основной идее, как бы об основном тренде. Но, понятно, его нужно рассматривать как направление основной эволюции. 20 век был периодом тестирования новых социальных систем, которые, в общем-то, были или виделись тоже формами демократизации по сравнению с веком 19, хотя все пошло наоборот. Но в 17-18 годах везде произошли революции со свержением королевской власти, и даже фашизм и нацизм – это было что-то, возникшее уже в ходе естественного гражданского процесса, что-то идущее от людей. а не передающийся столетиями по наследству. То есть тогда это еще пока так сильно, как для нас, для людей того времени, не отличалось от других процессов демократизации, эволюции, гражданского общества. Кто знает, может быть, человеческий род так был бы устроен, что действительно оказалось бы, что тоталитаризм – это лучший способ организации для человеческого вида, например. Эти же знания, как и все прочие, люди получают на собственном опыте. И к тому же фашистские идеи 20 века в Европе или даже рабовладельчество в Америке, они как бы не отрицали эту самую ценность человеческой жизни. Они просто ограничивали понятие человека, к которому оно применимо. А у западной цивилизации есть еще одно важное отличие от всех других цивилизаций, которые существовали на Земле. Это как раз всеобщность понятий права, законности, прав и человеческих свобод. Как ни странно, это звучит в нашем контексте. То есть западная культура отличалась от всех других культур, которые существовали на Земле, тем, что они все строились на лично-семейно-клановых взаимоотношениях. То есть они как бы были изначально внутри культуры коррумпированы, как бы мы сейчас сказали. Абсолютно все. И египетская, и китайская, и индусская, и все африканские, и все теперешние страны третьего мира живут так, что люди там отдают предпочтение не закону как таковому, праву как таковому, правде как таковой, а выгоде своей семьи, своих друзей, своих близких, своего клана. Они будут доверять только своим близким или своему клану. Они будут нарушать закон, они будут лгать, они будут воровать, если это выгодно для их семьи или для их клана. Всеобщность понятий, на которых строятся все западные социальные системы, государство, закон, демократия, для традиционных обществ никогда не существовала и не существует сейчас. Мы об этом можем потом еще поговорить отдельно. И эта клановость – естественная форма существования любой культуры вообще в мире, кроме западной. Но и к своей всеобщности западная культура эволюционирует постепенно. И по сравнению с традиционными культурами, даже такие тоталитарные системы, как фашизм в 20 веке, или такие кажущиеся нам сейчас античеловеческими системами, как рабство в Америке, они гораздо более всеобщи, потому что они, например, включали в себя всех белых людей страны в прошлом, в Соединенных Штатах, или, например, всех итальянцев, или, например, всех немцев и всех людей арийской расы. Это гораздо большая общность, чем общности семейно-клановых структур традиционных обществ. Оставалось только усовершенствовать эту общность и включить в нее людей разных рас, разных стран, разных национальностей, что сейчас и произошло в западной культуре и цивилизации. Но готовые мировоззренческо-поведенческо-культурные как бы шаблоны, паттерны этой всеобщности, они уже были, они уже существовали в этих обществах все время. Просто их нужно было естественным образом распространить на всех. Но вот что касается России. В России, как я уже говорил, мне кажется, то, что произошло, скорее не могло не произойти рано или поздно. По крайней мере, сейчас мне кажется так. Сам менталитет русских людей, отношение к власти и результат, сама власть соответствующая, гражданская активность, точнее, ее практически полное отсутствие в совершенно любой форме, разве что в какой-нибудь однопроцентной, и когда это касается самого себя или тех самых своих близких и своего клана, как ты сказала. Отсутствие Нюрнбергского трибунала над коммунизмом, опять же. Ты считаешь это такой же абсолютно фундаментальной первостепенной причиной? Это может показаться странным. Ну, это же все-таки просто история. Ну, живем по-другому и все. Но на самом деле, да. Я считаю, это абсолютно непременное условие. То есть без этого в России ничего не будет. Она будет оставаться империей. Вообрази себе, например, сегодняшнюю Германию, где в Берлине на центральной площади стоит какой-нибудь мавзолей, в котором лежит Гитлер, и стоит большая очередь, чтобы на него посмотреть. И вообще, какая-нибудь из немецких земель по-прежнему называется именем Гитлера. А огромная куча улиц и районов по всей Германии называется именами Геббельса, Геринга и еще тысяч других нацистских преступников. Как ты думаешь, могла ли такая Германия быть такой, как сейчас мы ее знаем? Даже не понимая, почему да или нет, просто представь себе. Я думаю, нет. Я тоже думаю, нет. Все, что сейчас делают фашистские упыри, я не говорю даже сейчас про самого Путина, а все его попки, от тысяч фашистских пропагандистов до всех этих Володиных, Нарышкиных, Небензей и прочих, и прочих, и прочих, которые, как царский шут Охлобыстин, чтобы выслужиться, делают абсолютно все, чтобы как можно скорее толкать своего царя к безумию, о котором даже он сам только размышляет, к ядерной катастрофе, к уничтожению других государств, к репрессиям, тоталитаризмам и прочим, и прочим, и прочим. Они же все это делают, предполагая, что вообще не будет суда истории. И над ними не будет суда. И причем не только над ними не будет суда при их жизни. Они видят, что коммунистические выродки остались без суда. И над ними суда, возможно, никогда не будет. Значит, им можно делать все, что угодно. Значит, и над ними, скорее всего, суда никогда не будет. Это же касается и всех других диктатур, которые сейчас постепенно эволюционируют, как бы, пусть не к свободному, но хоть как-то адекватному обществу. Там, Вьетнам, Китай. Нет, Вьетнам, Китай никогда не будут сравнимы со странами свободного мира по своему развитию. Причем здесь я под развитием подразумеваю именно то, что является самым важным на данный момент передовым краем развития мировой цивилизации. Не все могут это сразу различить. Какие-нибудь гигантские суперпроекты, это, в общем, пожалуйста, еще в 20 веке. Какие-нибудь разгрести гадюшник на улицах, это тоже сейчас большой проблемы не составляет. Ну и, кстати, именно для дальневосточных культур такой Нюрнбергский трибунал сравнительно как раз-то менее важен, чем, например, для русских. Потому что, а на самом деле, мне кажется, он даже не так важен был бы для немцев, как он важен именно для русских. Потому что дальневосточные азиатские культуры – это культуры, большинство из которых, очень-то, не имеют как бы лишних культурных сущностей. Они будут хорошо развивать любую систему, которая у них привьется, как пример сейчас Северная и Южная Корея. Но этого не получится сделать как бы с нуля на ровном месте для культур, отягощенных этими самыми историческими, культурными, лишними сущностями, тормозящими развитие современной культуры и цивилизации, например, для индусов или русских. И причем, я считаю, Нюрнбергский трибунал даже не настолько важен был для самих немцев после победы над нацистской Германией, как он всю историю важен для русских. Потому что по сравнению с коммунизмом в России, а шире по сравнению с рабством, имперскостью и тоталитаризмом в России, коммунизм – это всего лишь одно из форм исторических проявлений этих феноменов в России. Нацизм в Германии был гораздо более поверхностен. Это я, как говорил Преображенский, утверждаю и буду утверждать. Просто ввиду глубочайшего немецкого исторического опыта той же свободы и ценности человеческой жизни, которая была свойственна для всех германских племен, из которых произошла вся Европа. Да, произошла девиация в 20 веке в Германии. Были какие-то свои исторические причины. Но это всего лишь девиация. Этот гигантский культурный пласт, эта ментальность, идущая еще со времен диких германских свободных племен, никуда не делись. Плюс рационализм, который очень быстро, я уверен, начал брать бы свое. А тоталитаризмы, они потому и проигрывают, что они всегда иррациональны. Они гораздо менее эффективны. И поэтому гораздо менее эффективны. Так что у такой старой, рациональной и в основе своей свободолюбивой культуры, как немецкая, период нацистской пассионарности прошел бы гораздо быстрее, чем он прошел у коммунистов. В течение одного поколения. Конечно, было бы еще много других жертв, но потом бы это все очень быстро закончилось. И подтверждение тому, как фантастически, феноменально быстро отстроилась свободная часть Германии после Второй мировой войны и как она стала просто эталонно-демократической и толерантной. То есть эти же люди были также хорошо способны на абсолютно другое государственное и гражданское устройство. Эти немцы мне напоминают тех же самых корейцев. Может быть, Северная Корея, а может быть и Южная Корея. С одинаковой вероятностью. Переключение, как в анекдоте. Всем спасибо, все свободны. Вот этого можно даже и не надеяться в случае русских людей. Даже в случае Нюрнбергского трибунала над коммунистами. Треть русских до сих пор коммунисты. Это только начало пути, который будет длиться столетия, если бы он был возможен вообще. А он, похоже, вообще невозможен. Потом полное отсутствие понимания, что такое демократия в России. И вообще просто какие-то абсолютно безумная вариативность взглядов на устройство мира вообще, которое как появилось в 90-е годы после исчезновения тоталитарной коммунистической идеологии, так и не исчезало. На самом деле, кто-нибудь пробовал в 90-е, 2000-е годы поговорить где-нибудь в компаниях со своими друзьями, знакомыми, коллегами о чем угодно, что касается социального, гражданского и государственного устройства, о чем угодно. В абсолютно разных коллективах, компаниях, разных возрастов, в лесу, у костра, на студенческом сабантуйчике, где угодно. Вот по моему опыту сразу же раскрывается ад. Но к чему это могло бы привести? Либо к самому плохому, либо, как в 2000-х, просто к тому, что на данный момент хочет хозяин. Пока хозяин строит свои дворцы и собирает свои миллиарды, безумие его подданных остается на кухнях и никому не интересно. Они еще продолжают существовать, не создавая угрозы для окружающего мира и для самих себя. Потом хозяин решает развлечь их чем-нибудь другим, например, войной. Ну и плюс нарастающие комплексы по отношению к свободному миру, прежде всего, которые тоже никуда не исчезали. Ты сейчас говоришь это все о русском народе или о его диктаторах? А они вообще всем этим чем-то отличаются друг от друга? По-моему, диктатор — это отражение свойств самого русского народа. Не повторение, но результат, отражение. Он мог бы быть, например, каким-нибудь несколько другим. Например, не хотеть баловаться войной, а только какими-нибудь внутренними репрессиями. Или продолжать строить дворцы и накапливать триллионы в офшорах и дальше. И тогда какие-то свойства русского народа, которые были нереализованы в 90-х и 2000-х годах, просто оставались бы нереализованы, например. Но это дело случая. И это вопрос реализации. Это не меняет общую внутреннюю картину. Этот диктатор не захотел бы баловаться войной. Следующий диктатор захотел бы. Кстати, это же поверхностность нацизма и фашизма особенно. Итальянцы вообще сами повесили своего диктатора. Именно. Она согласуется с вторичностью самого фашизма, возникшего уже после большевизма, коммунизма и взявшего от него, в общем-то, почти все, что он мог взять. Фон Мизес в своем «Либерализме», например, пишет: «Основная идея этих движений, который по имени самого грандиозного и вымуштрованного из них итальянского, который можно в общем назвать фашистскими, состоит в предложении применять те же самые беспринципные методы в борьбе против Третьего Интернационала, какие последний применяет против своих оппонентов. Третий Интернационал стремится истреблять своих противников и их идеи, подобно тому, как санитар стремится истреблять болезнетворную бациллу. Он не чувствует себя хоть как-то связанным условиями соглашений, которые он мог бы заключить с противниками, и считает допустимыми в своей борьбе любое преступление, ложь и клевету. Фашисты, по крайней мере, в принципе, провозглашают то же самое. То, что им еще не удалось в такой же степени, как русским большевикам, освободиться от определенного уважения к либеральным представлениям, идеям и традиционным этическим нормам, следует приписывать исключительно тому, что они действуют в странах, где интеллектуальное и моральное наследие нескольких тысячелетий цивилизации невозможно разрушить одним ударом. А среди варварских народов по обе стороны Уральских гор отношение которых к цивилизации никогда не отличалось от отношения мародерствующих обитателей лесов и пустынь, привыкших время от времени совершать набеги на цивилизованные земли в погоне за добычей. Из-за этой разницы фашизму никогда не удастся столь абсолютно, как русскому большевизму, освободиться от влияния либеральных идей. Только под свежим впечатлением убийств и зверств, творимых сторонниками Советов, немцам и итальянцам удалось блокировать воспоминания о традиционных сдерживающих принципах справедливости и морали и получить импульс к кровопролитной реакции. Деяния фашистских и соответствующих им партий были эмоциональными рефлекторными действиями, вызванными возмущением деяниями большевиков и коммунистов. Когда прошел первый прилив ярости, их политика приняла более умеренные формы и, возможно, со временем станет еще более умеренной. То есть большевики в свое время здесь были абсолютными первопроходцами. Но, тем не менее, то, что даже в таких странах, как Италия или Германия в 20 веке, фашизм и нацизм смог возникнуть, сам факт этого говорит о как бы фундаментальной абстрактности наших ориентиров и культурных установок. Теоретически в любой стране. Хотя эта абстрактность сейчас в наше время является ключевым камнем именно русской ментальности, элементы, из которых любая ментальность складывается, они не берутся из ниоткуда. Их можно найти и у других народов, и в другие исторические эпохи. Это все большее или меньшее развитие и разные комбинации одних и тех же элементов, которые везде одинаковые в основе своей. У других народов, по крайней мере к нашему времени, по крайней мере некоторые культурно-цивилизационные понятия сейчас достаточно укрепились, чтобы не считать их абстрактными. На основе этих понятий, будь то свобода или неприкосновенность частной собственности, возникла цивилизация, дающая конкретные видимые плоды своего развития. Ну, у русских, наверное, тоже есть такие укрепившиеся ключевые структуры их менталитета. Например, имперскость и безусловное подчинение власти. А как же бессмысленные и беспощадные бунты и люди, которые несут цветы к могиле Навального? Я не знаю, может быть, это отношение к власти – это просто отсутствие гражданского самосознания, а не отношение к власти в чистом виде, которое просто занимает это пустующее место. В конце концов, русские люди, наверное, могут существовать и в режиме анархии. Хотя, с другой стороны, режим анархии – это просто когда это отношение к власти не реализуется ввиду отсутствия оной. Это не говорит об отсутствии этой черты как укорененной. А насчет Навального, я бы здесь, по крайней мере, использовала статистический подход. Все, что поддерживается 1% или меньше населения страны, можно списать за статистическую погрешность, за естественное разнообразие человеческой природы, которую даже коммунистам не удалось истребить. А если даже удастся, оно самопроизвольно появится в следующем же поколении. Но этот 1% ничего не меняет. Но мне кажется, даже эти укоренившиеся особенности народного менталитета, их можно обойти. Например, взять расовый вопрос в США несколько поколений назад, который в свое время, во-первых, успешно более-менее существовал, соседствуя с действительно настоящим здоровым гражданским самосознанием свободного человека, которыми американцы были всю свою историю. Просто тогдашняя американская модификация его не включала какую-то категорию населения. Вот и все. Внутри России мы эти абстрактные комбинации можем находить вообще всю историю, буквально там у каждого ее деятеля. От русских либералов, так называемых революционеров-имперцев, которые в 19 веке приветствовали подавление польского восстания, все кроме Герцена, до какого-нибудь Максима Горького, задушевного певца народной жизни, которого вообще абсолютно все русские деятели хвалят и которым восхищаются, который был главным певцом русских коммунистов. Собирал ковры и антиквариат в 20-х годах, когда все голодали, и распределял штаны для других русских деятелей культуры, которые не были певцами коммунистов и которых коммунисты еще не убили, и в 20-х они еще не успели эмигрировать. Через писательское сообщество, как-то был случай, попросили его выделить Мандельштаму две пары штанов. Горький согласился выделить Мандельштаму одни штаны. Ну, люди вообще голодали в то время, нормальные деятели культуры в России. Сказал, что двое штанов будет слишком много для Мандельштама. Ездил на Соловки, один из первых коммунистических концлагерей, используемых для тотального уничтожения, где коммунисты зверски замучили и убили сотни тысяч человек. И писал потом глубоко проникновенные, восторженные художественно-публицистические эссе о Соловках и других своих поездках по коммунистическим концлагерям. И с другой стороны, например, расовый вопрос в США сейчас, где белый человек уже становится ущемлен в своих правах. Ну, хотя, наверное, американцы, как и англичане, по крайней мере, единственный народ, который совершенно точно не стал бы коммунацией. Ни при каком исходе исторического развития. Потому что именно англоязычные народы несут в себе изначальные культурные гены свободы, ценности человеческой жизни и гражданственности одновременно. С последней как раз была проблема у немцев в период формирования нацизма и сейчас у народов таких регионов, как, например, Латинская Америка. Но здесь важно, если мы, например, говорим о создателях фашизма, итальянцев или немцах 20 века, что примеры таких других отношений внутри нации у них все-таки были. В России примеров других отношений в самом культурном опыте у народа и до коммунизма, при царском самодержавии и во время коммунизма не было вообще. То есть немцам или итальянцам, грубо говоря, достаточно было сказать «всем спасибо, все свободны», включить в круг этих уже существующих отношений ценности человеческой личности и человеческого достоинства тех, кого действительно нужно в этот круг было включить, Россия этого сделать не сможет, потому что этих понятий на самом деле в народном сознании, в культуре в России нет. Это всего лишь слова абстракции. Ну, немножко есть, в основном исторически они были по отношению к иностранцам, потому что люди, русские люди всегда чувствовали, что иностранец – это какой-то другой свободный человек. Он не подчинен общей холопской иерархии империи. Он вообще полностью свободный, как инопланетянин. Откуда такая абстрактность? Всех понятий в России мы уже много раз говорили. Просто когда человек раб, реальность такая, какой прикажет ей быть хозяин. Делаешь, думаешь, веришь. Живешь, как прикажет хозяин. Его желания могут изменяться хоть ежедневно. Так же, как и хоть ежедневно может изменяться политика какой-нибудь там правящей коммунистической партии. Что сам ты веришь, что считаешь действительностью, это становится всего лишь абстракцией. Ты можешь рассуждать об этом только в уме или где-нибудь на кухне. Твое собственное понимание реальности, твоя вера, твое «я», твое собственное сознание и самосознание, твои человеческие качества, нравственные принципы, все что угодно, абсолютно все что угодно, чем может заинтересоваться твой хозяин, будь это царь, коммунист, фашист, президент так называемый. Все это может существовать только абстрактно, где-то там, в принципе, на кухне, где ты это все и оставляешь. Реальным остается только одно – сама власть и отношение к власти. Вот тут вот у русских людей нет абстракции. Отношение к власти совершенно конкретно и реально. Причем даже уже не на уровне, по-моему, сознательного, а на уровне какой-то сакральной силы, на уровне абсолютного. Хотя здесь Россия, по-моему, не изобрела тоже что-то новое. И такое отношение к власти в древних культурах, особенно в древних империях, тоже было свойственно. Здесь даже такой традиционный базис, как семья и свой клан, на котором держались всегда и держатся все традиционные культуры, а также сообщества стран третьего мира в наше время, в реальности, не на словах. На словах-то они все государства, да еще и парламентские республики. Вот даже этот базис, характерный для ретроградных обществ и традиционных сознаний, даже он становится более абстрактным, чем отношение к власти. Даже он уходит на второй план. Люди продолжают подчиняться власти, как уже было в 20 веке в России, даже когда уничтожают их знакомых, их друзей, их родных, их близких. Они не сопротивляются, они собирают чемоданчик заранее в коридоре. Так и сейчас, когда практически у всех есть родственники в Украине, они идут их убивать. Вот это же не аналог, например, того, как люди в первобытных племенах отдавали своего родственника на заклание для жертвоприношения, если жрец приказывал им это делать, и как бы не пытались его спасти и куда-то с ним убежать, а подчинялись этому приказу. И не аналог ли это вообще жертв бесчисленных культов и сверхпроектов гигантских империй прошлого, когда на строительстве пирамид погибала куча народу, но их жизни были не важны, как и жизни их родных и близких, потому что они отданы фараону, высшему божественному существу, цели, планы и средства которых гораздо выше собственных родственных связей. О, кстати, об этом же пишет историк Юрий Березкин. Он в 1991 еще написал книгу «Инки. Исторический опыт империи». И в этой книге и в других своих работах он сравнивает древние империи с коммунистической империей и находит очень много общностей. Приходит к выводу, что в основе своей все мировые империи устроены одинаково, развиваются одинаково, имеют схожие ценности и идут схожими путями к схожим целям. Например, смотри, что он пишет, это в 1991 году. Империи принципиально не в состоянии обеспечить устойчивый и разносторонний технологический прогресс, поскольку все имперские установления и институты работают таким образом, чтобы препятствовать изменениям и пресекать любую инициативу. Именно эта неспособность к развитию и стала ахиллесовой пятой империи в новое время. Тем не менее, в централизованных сверхдержавах используется и дорабатывается та технология, которая уже была создана ко времени их образования. До известных пределов заимствуются, пусть и с небольшим отставанием, новшества, изобретенные и пущенные в производство в передовых центрах. В современную эпоху резко ускорившегося научно-технического прогресса для достижения уровня развитых стран этого недостаточно. Однако благодаря возможности сосредоточить общественные ресурсы в каком-нибудь одном узком секторе, империи оказываются в состоянии сделать свое отставание в военной области сравнительно небольшим, гораздо меньшим, чем во всех прочих. То же самое можно сказать и о сфере космических исследований, побочном выходе достижений ракетостроения. Соответственно, империи 20 века превратились в фактор глобальной военной угрозы, ибо правители тоталитарных держав, преследуя планы мирового господства или, по крайней мере, постоянной территориальной экспансии, включая мимикрическую форму насаждения марионеточных режимов государств-сателлитов, впервые в истории завладели техническими средствами, позволяющими, в принципе, это господство действительно установить. У тех, кто правит империями, не остается другого выхода, кроме как, проведя быстрые коренные реформы, ликвидировать данную форму государственности. Альтернатива такому решению в лучшем случае – массовая гибель значительной части населения имперских государств в ходе экологических и социальных катаклизмов, разрушение цивилизационных форм жизни в пределах целых регионов планеты. В прошлом примерно подобным образом завершился цикл существования гигантских империй типа Римской или Ханьской. Худший, а в случае продолжения экспансионистской политики неизбежный, вариант – ядерная война. Это где он написал? Это из его книги «Инки. Исторический опыт империи» 91 года. Вот это вот имперскость, и она остается, мне кажется, неизменным фактором русского сознания, тогда как все остальное при желании может обнуляться хозяином. По крайней мере, я не вижу каких-то других полностью фундаментальных вещей. Ну, по крайней мере, тех, которые касаются, тех, которые в принципе могут быть интересны какому-нибудь хозяину. Те, которые касаются хоть какого-то социального взаимодействия. Хоть как-то могут быть связаны с обществом. Другие-то, пожалуйста. Вот в 90-е годы сидишь где-нибудь у костра с близкими знакомыми и друзьями. Вечером в лесу на берегу моря. И тут в процессе разговора оказывается, что двое из них коммунисты. А третий говорит: а я не коммунист. Ты такой: слава богу, хоть один адекватный человек. А он: а я монархист или анархист. Или еще какой-нибудь такой же пиздец, как и коммунисты. И ты такой: ну ладно, схожу еще за одной бутылочкой капитанского рома, и будем надеяться, что ваши воззрения о структуре социальной реальности останутся высказыванием у костра, и в России не наступит исторического периода, когда весь этот пиздец мог бы реализоваться. А почему ты считаешь, что это разнообразие пиздеца, это от абстрактности? Ну, а чего же это еще? Его нет и не может быть там, где люди сами сознательно строят свою жизнь, где есть гражданское общество, где люди понимают, почему анархизм, монархизм или коммунизм – это пиздец практически. Они своим трудом строят то, что они имеют. То свободное общество, ту демократию. А эти мои друзья, знакомые у костра, они же этого и не делали, даже в 90-е годы. Они вот ходят себе на работу, один программист, другой, например, археолог, третий актер, и абсолютно все, что не касается лично их семьи и их конкретной повседневности работы, например, это все абстракция. Но вот эти вот системы общественного устройства, в которые они верят, это ведь системы взаимоотношения с властью. Значит, и отношения с властью для них абстракция. На теоретическом уровне да, пока это реально их не коснулось. Но потом в реальности, если власть хоть как-то их затронет, они все будут вести себя одинаково. Вообще эта абстрактность начинает проявляться как раз при диктатурах. Ты видишь, как трансформируется, меняется сознание большинства людей, их взгляды, абсолютно пластично подстраиваясь. Причем даже не взгляды, которые остаются той же самой абстракцией, а именно действия, именно практическая жизненная позиция, подстраиваясь под существующие особенности пропаганды. Причем здесь пассивный вариант я приравниваю тоже к активной жизненной позиции, потому что это тоже выбор, который затрагивает человеческую совесть, человеческое самосознание, человеческую веру. И вот в диктатурах эта абстрактность начинает проявляться и в подданных, и в самих диктаторах. Диктатор, срок за сроком осваиваясь со своей властью, начинает осознавать ее абсолютность. Если вначале он имел контакт с реальностью, то потом он его утрачивает. Потому что вокруг только лижущие ему жопу клоуны Охлобыстины, Нарышкины, Володины, Соловьевы, Песковы. Особенно если это какое-нибудь КГБшно-коммунистическое ничтожество, вроде Путина. Первые свои сроки, еще не ощущая себя абсолютным диктатором, еще имея какую-то связь с реальностью, он мог держать свои фашистско-коммунистические черты где-нибудь в сфере абстрактного, где-нибудь в сфере простого высказывания у костра о том, как хорошо когда-то было раньше, в коммунистической молодости. Но если реальность оказывается так пластичной, что он видит, что она готова подчиниться каждому ему слову, причем не обязательно даже в объективной своей форме, а хотя бы в искусственно воздвигнутом, инвертированном абстракте пропаганды. Это без разницы. Как бы королю можно не стесняться, что он голый, если нет ни одного человека, который мог бы на это указать, а не восхищаться его прекрасным несуществующим одеянием. Ну, а если он может убить того, кто укажет, что он голый, то в этом его инвертированном пропагандистском конструкте его вымышленная реальность становится как бы даже еще более реальной, чем сама реальность, еще более материальной. Существование реальных царских одеяний не доказывается кровью, как доказывается и утверждается существование его вымышленных одежд. И вот в такие периоды диктатур, когда все это безумие ты уже встречаешь не как случайное высказывание у костра, а каждый день оно начинает реализовываться в жизни, да причем еще начинает эволюционировать вместе с самим безумием диктаторов, начинает пытаться реализовываться в реальности, а если не реализовывается, то они все равно ходят все и говорят, что оно, все это их безумие в реальности существует. И ты такой, а когда мир был нормален? То есть ваше восприятие нормального мира в прошлом, это была такая же абстракция, как и те безумные абстракции, которые вы сейчас считаете реальностью. То есть это всегда был ваш уровень взаимодействия с реальностью. Еще знаешь, в ком проявляется эта абстрактность? Не только в диктатурах. В ком? Эта абстрактность очень хорошо проявляется в детях. В детях? Да, в детях. Ну и существа других низших форм сознания. Низших форм сознания. Я шучу. Просто вот мы иногда не задумываемся. Мы живем в одном мире совершенно разными существами. И да, мы знаем, что они воспринимают мир по-своему, но иногда не представляем себе, насколько по-своему. У меня жили хомячки, и как-то я выпустил погулять по квартире хомячиху. И вот эта хомячиха, она... Вообще хомяки, они шугаются по углам в основном. Даже только при мне и в квартире, в которой они постоянно живут, казалось бы, можно вообще ничего не бояться. Ходить не только по углам. А она в углу нашла в полу дырку. Там, где труба от батареи врезается в пол. Между полом и трубой. И в эту дырку залезла под пол и провела там 2 суток. Я уже не знал, что делать, не знал, вылезет она или нет. А она шкребется где-то в совершенно других частях комнаты под полом. Я светил ей туда в дырку фонариком на случай, если она заблудится, чтобы она вышла на свет. На ниточке опускал ей туда яблочный огрызок, чтобы ее подманить. Я вообще не знал, сможет ли она выбраться назад. Но с другой стороны, наверное, если бы она хотела выбираться, она бы нашла место, куда она залезла и пыталась это делать. А она спокойно себе 2 суток скреблась где-то в других частях комнаты. А потом смотрю, сидит на полу, такая невозмутимая, типа, а что тут, типа, произошло без меня? И казалось бы, ну выпустили тебя из клетки. Такая хорошая, свободная, большая, просторная комната, столько всего здесь можно поизучать. Мягко, чисто, ковры, одеяло, постелены, подушечки. Зачем тебе в грязь, темноту лезть под пол сразу же? И там непонятно в чем, в строительных конструкциях, в абсолютной темноте тусить 2 суток. Так вот, дети – это тоже существа с еще полностью не структурированной системой мировосприятия. Они живут в мире, где как бы потенциально может быть все что угодно. Вот этот вот наш подкаст я назвал по названию одного из фильмов, который рассказывает об альтернативности мировосприятия детей. Называется «Спящие звери». Таких фильмов, в общем-то, достаточно. «Повелители мух» – известное произведение. Хотя мне больше нравится «Козий остров», потому что «Повелители мух» – это как бы о темных сторонах человеческой природы. О детях, которые самоорганизуются в жестокое сообщество, которое бы мы сейчас назвали ретроградным диким, диких сообществом диких племен или тоталитарным сообществом. Потому что на своем детском уровне развития они еще не прошли тот путь эволюции человечества, который привел людей к демократии. Вот интересно, если возникновение демократии в античном мире это была... как ее называет Васильев во всемирной истории, как бы мутация, случайно возникшая и закрепившаяся в одной из культур форма ментальности и взаимоотношений, поставившая во главу угла ценность человеческой жизни, то вот, например, если мы возьмем 100 или 200 необитаемых островов и заселим туда 100 или 200 групп детей, как в «Повелителе мух», какова вероятность, что... такая же какая-нибудь мутация произойдет в одном из этих детских сообществ. И, может быть, на десятки или сотни тоталитарных режимов найдется хотя бы один демократический. И можно пробовать как-нибудь варьировать состав этих детских сообществ и условия их существования. И таким образом определить условия, наиболее благоприятствующие возникновению демократии. Может быть. Но мне вообще больше нравится фильм «Козий остров». Он проще, не раскрывает таких фундаментальных темных сторон человеческой личности. Там просто мальчик был в каком-то детском летнем лагере, и уже не помню, что произошло. В общем, он что-то сделал, и его другие дети убедили, что его мама за то, что он сделал, его разлюбила, и теперь забирать его не будет. То есть, что мама его больше не любит, потому что он плохой, что-то там натворил. И он поверил и ушел просто странствовать. Подумал, что он теперь сирота, у него нет родителей, его никто не заберет, и ушел странствовать. То есть ребенок живет в таком мире, где в принципе еще все возможно. Мир может оказаться постапокалипсисом, мир может оказаться средневековьем. Вот. А в «Спящих зверях» там тоже очень простой сюжет. Это голландский фильм. Там на старой заброшенной стройке, где дети всегда играли, а их все время гонял старый сторож, которого они поэтому не любили и боялись. Ну, потому что там нельзя играть, там конструкции, заброшенное промышленное здание. И он упал в яму, что-то вроде зарытого в землю контейнера, только небольшая круглая дыра снаружи. Самому выбраться невозможно. И дети не стали его спасать. Причем они целыми днями игрались наверху над ним, над этой дырой. Гуляли, тусили, вместо еды кидали ему траву. Потом однажды решили его в шутку покормить, намешали в кастрюлю всего, чего было в доме, засыпали сырых макарон, кетчупа, молока, консервов. Эту кастрюлю туда бросили, она просто упала. Все рассыпалось, конечно, разлилось. Ну, то есть, они вообще, в принципе, в нем не видели человека. Это какой-то ужасный, страшный для них старый, непонятный старик. Первый день его не спасают, а потом им приходит в голову, что если они сейчас позовут на помощь, то им влетит за то, что они этого не сделали сразу. И они вообще навсегда его оставляют в этой яме. И интересно здесь то, что вот эта вот зона как бы другой реальности, реальности, которую, наверное, можно сравнить со средневековьем, когда человек мог мучиться, медленно умирать где-то в яме, а все остальные, будучи такими же прекрасными людьми, как и сейчас, как и в наше время, прекрасно бы жили, возвращались каждый день к своим родным, а этот человек продолжал бы умирать в яме. Помнится, когда во Франции впервые изобрели гильотину и впервые применили ее на площади, собравшийся народ был недоволен. Недоволен, потому что слишком быстро все закончилось. Людям не понравилось. Казнь с помощью гильотины. Никакого шоу. Вжик и все. Они перлись на эту площадь. Вот. И интересно, что в процессе этого фильма начинаешь осознавать, что возвращение этих детей к той реальности, к которой мы привыкли, которую мы считаем как бы цельной и органичной, а эти дети сейчас эту органичность разрушили. Они остались точно такими же, как мы их и знали, такими же, как и все дети, которых мы знаем. Но вот сейчас на их глазах в яме умирает какой-то человек. И это не противоречит всему, что в них осталось детского и человеческого. Они остались, в общем-то, теми же самыми, которые были. Кроме этого маленького факта их реальности, о котором знает только их маленькая детская компания. И тогда, помимо всего прочего, кстати, понимаешь, что вернуть их полностью в адекватную реальность современности смогло бы наиболее эффективно и проще всего только одно. Это социальная система, социально-государственная система, ну то есть нормального, демократического, современного, развитого общества. Ведь если, например, рассказать это кому-нибудь даже взрослому, и он присоединиться к их компании и никому дальше не скажет, это не поможет. Нужно знание того, что они сделали, и того, что там в яме умирает человек, так обнародовать, чтобы это уже было невозможно скрыть. Тогда запустится механизм системы. Тогда будут задействованы государственные службы. И я понял тогда, что вот эти государственные службы, они есть феномен как бы укрепления и объективизации того человеческого, той системы ценностей, к которой мы сегодня пришли, и того человеческого, которое есть в нас. Как только это становится достоянием системы, нормальной системы, конечно же, не фашистской системы, которая бы сама, может быть, оставила бы этого старика в яме, нидерландской системы. Только тогда то состояние, в котором были эти дети, и то, что они делали, официально можно будет назвать безумием, отклонением. А пока этого не произошло, это как бы одна из альтернативных форм, одна из бесконечных альтернативных форм поведения, восприятия, отношения, взаимодействия с реальностью. Ну и, кстати, по этому фильму эти дети, похоже, они даже не поняли, сколько они были неправы. И взрослые здесь мало что могут сделать, потому что эти дети, они как бы еще не подсудны. С ними там провели объяснительные дискуссии, но, похоже, эти дети какими были, такими и остались. То есть здесь в будущем лучше всего, опять же, поможет в подобных ситуациях только то, чтобы социум со всем своим накопленным багажом опыта создания гуманной реальности и понимания ценности любой человеческой жизни имел доступ к подобным инцидентам. Потому что если эти дети останутся в подобной ситуации еще раз одни, не факт, что они поступят по-другому. А я знаю другой новый европейский фильм, уже про взрослых, тоже недавно вышел, в 2024 году. Называется «Зона интересов». Старая тема, довольно избитая, но очень интересно выполненная. Про концлагерь Освенцим. Там тоже вообще ничего особенного не происходит. Там не про заключенных, а про работников концлагеря. Сам концлагерь там даже не показывают, это стена. Хотя из этой стены слышны звуки, крики, выстрелы. Но все действие происходит в поселке, где работают работники этого концлагеря. Мужчины, которые уходят утром за стену на работу, а вечером приходят, а выходные дни остаются дома. Их маленькие дети, жены, которые живут своей обычной жизнью, к ним приезжают родители, они устраивают детские праздники, собираются с друзьями. Вот, ну, иногда только из-за стены, с территории концлагеря, все задувает человеческим пеплом. А так вообще жить можно. Да, кстати, я по этому поводу даже держу все время в зоне доступа одну фотографию, которая мне в этом отношении нравится. Это просто фотография работников такого концлагеря. И люди на этой фотографии, разумеется, совсем ничем не отличаются от людей любой другой компании или любой другой организации того времени. Обычные женщины, мужчины. Веселые, нормальные, симпатичные, семейные. К осознанию этого факта, кстати, человечество постепенно пришло после Второй мировой войны. И первый такой фильм, например, про нацизм, который я знаю, это «Бункер», где Гитлер показан уставшим, нервным, отказывающимся воспринимать объективную реальность, но обычным человеком. Это очень важно. При других обстоятельствах, в других условиях мы бы и не знали, кто такой Гитлер. Ну, какой-то чертежник, может быть, архитектор в какой-нибудь фирме. А может, по военному ведомству пошел, лейтенантом где-то работает. Так же, как и мы не знали бы, кто такой Путин. А уж обычные люди, рядовые работники нацистско-коммунистических фашистских империй, то тут уж и подавно. Отличие от всех остальных только в случае работников Освенцима в том, что им приходилось евреев по работе сжигать в печах, а в случае современных русских в том, что им приходится своих дальних родственников в Украине убивать. А, вот когда ты сказал про то, что только система человеческая объективизирует ту форму реальности, к которой мы привыкли, я вспомнила, что такое же ощущение возникает в мистических фильмах. Когда ты понимаешь, что вот этот мистический потусторонний морок, нереальность, неустойчивость расплавленного состояния реальности, где исчезают границы между какими-то мирами и между реальным и нереальным, и не можешь понять, где сон, а где явь, оно лучше всего стабилизируется системой, социумом. Надежнее всего вернуться в этот мир, это если приедет куча народу, ответственного за поддержание нашего состояния реальности, полиция, если приедут журналисты, которые все это смогут заснять и распространить, тогда останется только то, что реально существует в нашем мире. То есть для стабилизации того, что мы считаем нормой, все-таки эта нормальная система должна быть. Вот мне кажется, в России в этом отношении все гораздо хуже, чем было, например, в той же нацистской Германии, или чем было в рабовладельческих обществах, в античности или в Соединенных Штатах прошлых веков. Потому что всю русскую историю гражданственность в России, кроме там несколько месяцев при временном правительстве, гражданственность в России и все формы ее проявления, ну, кроме анархических, коммунистических, террористических, они были всегда абстракцией. Будто попытки создать хотя бы конституционную монархию в моменты смены царской власти. Будто стоячая революция декабристов. Да тот же путь коммунистических террористов, которым все-таки пошла Россия. А собственно, почему? К тому времени уже существовала развитая и вполне успешная американская демократия. Зачем нужно было выдумывать безумные коммунистические и прочие концепции в качестве каких-то равноправно альтернативных вариантов адекватного восприятия реальности с реальными правами, свободами, законами, законодательной исполнительной властью и прочее, прочее, прочее. Потому что все эти формы и варианты были для большинства русских людей равновероятными абстракциями. А хуже, мне кажется, ситуация в России сейчас, потому что вот поговорите с теми пацанами, которых сейчас везут убивать в Украину, задаются ли они вообще какими-нибудь нравственными вопросами? Какова та реальность, в которой они существуют? И мне кажется, этого опыта, если просто с ними поговорить, да, поговорить даже с теми, кто остался, кого еще не увезли в Украину убивать, этого опыта будет достаточно, чтобы понять, насколько все безнадежно. Абстрактность тут, из которой фашизм сейчас достает какой-то определенный концепт, определенное какое-то безумное мировоззрение и программирует им основную массу населения, потому что когда все абстрактно, можно легко запрограммировать все что угодно, внушив абсолютно любую картину реальности. Эта абстрактность — это не просто случайное отсутствие какого-то элемента, как, например, у американцев, которые вдруг в свое время решили, что чернокожие — это неполноценные люди. Потом решили по-другому, и все стало нормально. У русских людей эта абстрактность, она абсолютно фундаментальна. Она выработана всем ходом культурного исторического развития. И здесь никто не придет и не изменит этого, как пришли и изменили в Германии, или как изменили сами американцы это у себя. Здесь нет даже касты джентльменов, которые ценят и обладают пониманием свободы, достоинства и личной ответственности за жизнь хотя бы какой-то ограниченной группы, ну, размером больше клановой. Здесь по-прежнему все рабы перед императором. Здесь даже сверхпреступники, фашистские халуи, знают, что рано или поздно они тоже могут попасть под раздачу и погибнуть. И поэтому сохраняют миллиарды на счета своих детей и жен, и тещ. Здесь, если завтра придет новый царь и объявит, что фашизм отменяется, половина народу спросит, а почему, было же все нормально. Еще 30% решат, что снова будет коммунизм, а в остальных 20% будут те самые анархисты, монархисты и прочее безумие. И тех, кто считает, что настоящий порядок на свете наступит только с приходом седьмой расы духовно просветленных людей. Окей. Ну а на чем держится и что включает в себя вот эти самые устойчивые идеи Запада, о которых ты говоришь? То есть это идея ценности человеческой жизни, идеи демократии и гражданственности, которые мы имеем с античных времен? Это тот самый базис, который позволяет нам скреплять эту картину реальности, способную вызвать к жизни развитие нашей цивилизации, о котором говорил Васильев. Это да, но не только. Запад не только кормится с античности, у него есть собственные достижения на этом пути. Очень хорошо об этом описано у Хенрика в книге «Самые странные в мире». В общем-то, в этой книге я не встретил ничего принципиально нового для себя, но там очень много примеров социологических, антропологических, психологических исследований, показывающих различия психологии и менталитета людей западных культур, которые, оказываются, действительно отличаются от всех остальных культур, которые существуют и которые когда-либо существовали на Земле. То есть это не китайцы, непальцы, тибетцы, африканцы и брюнейцы, странные и другие. Это люди Запада, странные и другие. Это очень интересная тема, надо будет ей посвятить отдельный подкаст. Но основная идея Хенрика в том, что, и как я понял, это сейчас довольно доминирующая концепция, в том, что христианство запретило кузинные браки, так называемые, между даже достаточно дальними родственниками. И это начало разрывать родословные связи. Как я уже говорил, самое большое зло в нашем мире – это семья. И уровень доверия у всех традиционных культур, которые существовали на протяжении истории человечества и в современных неразвитых странах и обществах, все они структурируются на уровне доверия только внутри своего клана, внутри своей семьи, внутри своей родословной, внутри своей группы. Разрывание же этих связей привело к увеличению мобильности, подвижности, обобщению сначала накопленного опыта и человеческих знаний, что, разумеется, привело к рывку в накоплении этих знаний и технологических совершенствований. И это, в конце концов, породило психологию, в которой люди достаточно честны и достаточно доверяют друг друга для того, чтобы создавать какие-то мануфактуры, предприятия, большие коммерческие организации, не основываясь только на родственные кланы, как было во всех традиционных культурах. Это привело к появлению абсолютных, как бы обезличенных форм понятия правды, честности, закона, справедливости, доверия. И сейчас, чем развитее страна экономически и цивилизационно, тем больше у ее граждан процент доверия к незнакомцам. Самый низкий он в гадюшниках мира. Чем развитее страна, тем меньше процент людей, которые были в одной машине с другом, родственником, будут обманывать власти и врать, что их друг или родственник не превышал скорость. Индусы практически все соврут, чтобы выгородить родственника или друга. У жителей стран первого мира этот процент ниже всего. И так далее и тому подобное. Там приводятся буквально сотни и сотни таких экспериментов и результатов опросов. И на этой основе обобщенного доверия и универсальных, глобальных, обезличенных принципов закона, правды, справедливости и возникли и Ганзейский союз, и итальянские демократические города, и хартия вольности, и даже завоевание Наполеона, который хоть и император, на самом деле нес настолько прогрессивную демократию, что даже улучшил государственное устройство покоренной Швейцарии. И здесь мы видим, что, например, рабство или расовая дискриминация в прошлые века в Америке или фашизм с нацизмом в Европе в 20 веке, по сути, они являются уходом от этой концепции глобальной, обобщенной, безликой справедливости и равенства всех перед законом. Это моменты скорее отклонения от типичной европейской ментальности и этого хода развития западной цивилизации. Поэтому они в любом случае должны были бы исчезнуть, потому что они снижают эффективность развития своих обществ. Но все же на тех же самых примерах, о которых ты рассказываешь, можно сделать вывод, что, тем не менее, мы в любой момент можем как бы включить или выключить любой отдельный элемент в этой картине нравственности, в этой картине мировоззрения. По сути, в отличие от каких-нибудь мистиков-романтиков, которые верят в духовное совершенство человека, достаточно оглянуться вокруг, чтобы увидеть, что какого-то непосредственного живого понимания у людей нет и не будет. То есть оно есть у избранных, но встречается очень редко. Люди — это, по сути, биомашины, которых нужно просто правильно запрограммировать. При этом в Европе, в западной культуре, этот уровень социального программирования всегда был достаточно высок. Как князь Мышкин в «Идиоте» Достоевского описывает опыт своей жизни в Швейцарии, где жители деревни осудили женщину как бы за какое-то безнравственное поведение и были настолько безжалостны и непреклонны в этом осуждении, что на ум приходят те же самые нацисты, не в смысле, что они делали что-то плохое, а в смысле железобетонной упертости. Ну и поэтому какой можно сделать вывод? Что главное в работе с теми реальными людьми, которые населяют нашу реальную землю? Если они, как у Брэдбери в 451 градусе по Фаренгейту, будут по указанию социума все одновременно открывать и закрывать двери, чтобы вычислить беглеца, надо постараться сделать так, чтобы они открывали и закрывали двери в максимально правильных случаях. А для этого нужно, чтобы лучшие из них сформировали те понятия, которые они имеют. А для того, чтобы голос лучших из них стал уважаем и слышим, и нужна как раз организация свободного общества, граждане которой хотя бы пытаются сами строить и контролировать свое общество, хотя бы пытаются нести какую-то ответственность, что-то менять, на что-то влиять. Никто никогда заранее не знал, сработает ли это. Но сейчас на примере стран первого мира мы видим, что это работает. Могло и не сработать, если человеческая природа была какой-то другой. Но в любом случае должны существовать вот эти вот эталоны отбора, свободного отбора. Для этого нужны те самые как бы базовые шаблоны, на которых, например, сформировалась западная цивилизация. В России же этих базовых шаблонов, по-моему, никогда и не было. Только на каком-то бытовом, личном уровне. Чуть выше бытового, кланово личного уровня, дальше начинается адский микс. Только у Солженицына, Васильева, авторов некоторых публикаций, ты находишь адекватное мировоззрение, и также редко находишь какую-то реализацию этого адекватного мировоззрения. И причем это все те, у кого нет власти. Ну окей, пусть у них нет власти. А почему в России обязательно те, у кого эта власть есть, должны становиться какими-то фашистскими или коммунистическими диктаторами? Ну, во-первых, не обязательно. Но даже если один из трех или один из пяти станет, этого достаточно. Это я могу уверять. Диктатор – это тоже человек, поэтому в нем тоже спит зверь. Любой средний человек – это спящий зверь. Когда-то я своей сестре говорил, когда она еще была маленькая, и мы шли по Новой Зеландии, здесь, где незнакомые люди при встрече улыбаются и здороваются тебе. Я говорил, что то, что они такие милые, добрые, хорошие – это особенности их воспитания и среды, в которой они выросли. В других условиях этот человек убьет и съест твое мясо. Мне кажется, становление диктатора лучше всего описывается по аналогии с сенсорной депривацией. И вообще, я считаю, что возникновение диктаторов – это вина самого народа. Это вообще даже практически не вина диктаторов. Во времена царств и империй, еще в 19 и там даже в начале 20 века, многие императоры и короли в Европе вообще росли вместе. Русский царь, британский монарх – это все были родственные царствующие фамилии. То есть у них был, раз они росли вместе, одинаковый менталитет, одинаковый опыт, потом они разъезжались по своим странам, и ничего, эти страны оставались тем, чем они были. Конституционной монархией, но по сути мало уступающей демократическому устройству Соединенных Штатов Британии или казарменной России. Поэтому никогда дело не в самой власти. Все эти не свершившиеся перевороты в России, не свергание веками абсолютистской власти – это не сила этой власти и не сила государства. Это полная неспособность граждан хоть как-то ее менять и ею управлять. Некоторые исключения, наверное, можно сделать разве что для коммунизма, которые настоящие террористы, которые геноцидники, которые начали уничтожать народ десятками миллионов. Тут, конечно, уже было сложно и страшно. Это уже уровень власти, у которого не осталось вообще ничего человеческого буквально. Новая человеческая форма. Но обычные диктаторы – это порождение своего народа. Например, представь себе, человеку дается власть. И постепенно этот человек понимает, что эта власть, по сути, может быть сведена опять к абсолютистскому самодержавию. А вокруг него одни сплошные халуи, для которых ты царь, и причем они как бы даже не особо стесняются в подборе терминов. Им все равно, что ты называешься для холопов президентом. Они знают, что ты царь, абсолютный монарх, готовый, если что, называть тебя таковым. И по факту, по сути, ты видишь, что ты для них абсолютный монарх и абсолютный царь. И ты можешь вообще ходить перед ними голый, и они будут восхищаться твоим одеянием. Так зачем же тебе царские одежды? В психологии есть теория, ну, она просто называется теорией, но вообще она вполне адекватно описывает реальность, что человек познает себя и, соответственно, формируется, чувствуя сопротивление внешней реальности, объективного мира. Границы предметов, которые мы видим глазом, очерчивают визуальные границы воспринимаемой нами реальности. То, что противостоит движению нашей руки, то, во что мы упираемся, если протянем руку, материальные твердые предметы, ощущая их твердость, их границы, мы учимся воспринимать как бы граничные условия нашего материального мира. И заодно таким же образом учимся воспринимать материальные границы собственного тела. То же самое относится и ко всем остальным органам чувств. И то же самое относится ко всем остальным способам миропознания и самопознания. Что такое память, мы понимаем благодаря тому, что можем забывать. Что такое сила, мы понимаем благодаря тому, что встречаем какое-то сопротивление и понимаем, что наша сила конечна. Она имеет какую-то форму, какие-то границы, как-то измеряемо, с чем-то сопоставимо. То есть благодаря сопротивлению окружающего мира абсолютно во всем, мы с ним контактируем, соприкасаемся, его познаем, соответственно, познаем свои границы, познаем себя, познаем свое место и свое движение, в том числе и свое преодоление этих границ, свое развитие. Если же, например, этих границ не станет, например, если человека положить в депривационную камеру, где он будет плавать в жидкости, имеющей плотность человеческого тела, в абсолютной тишине и темноте, и тактильно ни с чем не соприкасаясь, у человека очень быстро начинаются галлюцинации. Он начинает терять восприятие собственного тела. Ему кажется, что он бесконечно огромный или бесконечно маленький, или что у него бесконечно огромные руки или ноги, потому что нет контакта физического с реальностью. Нет тех границ, согласно которым можно поддерживать адекватное восприятие собственного тела. Точно так же происходит в депривационных камерах с остальными органами чувств. Человек начинает что-то видеть, что-то как бы слышать, фантомные порождения его разума, потому что его зрению, его слуху тоже не на что опереться, не с чем работать. То же происходит и со средним человеком в режиме абсолютно неограниченной власти. Он теряет без отсутствия сопротивления, которое всегда есть в нормально устроенном обществе, в системе, где среднего человека окружают только абсолютно стопроцентные патологические рабы, только охлобыстины, при этом он реально никак не соприкасается с реальностью. Вся информация об окружающей реальности идет только от холопов, только от рабов. Он живет только в своих дворцах. Он десятилетиями даже денег не держал, и кредитных карт не держал, и сотового телефона не держал. Потому что абсолютно все, что он видит и с чем он соприкасается, если он захочет, будет его. И кем бы он ни был, что бы он ни делал, что бы он ни творил, как бы ни называл черное белым, а белое черным, все это будет гениально, прекрасно, как у вождя народов. И охлобыстины это все будут сразу же подхватывать и даже предугадывать потом научиться, подтверждать, утверждать и сразу бежать реализовывать. Ну, у такого царя очень быстро начнутся расстройства депривации сознания, депривации самоидентификации, депривации восприятия объективной реальности, это несомненно. Кто-то может быть и в таких условиях способен этому сопротивляться. Я вообще верю в примат личности. Я верю, что личность это нечто большее, чем условия ее формирующие. Но для этого эта личность должна быть личностью. А в России во власть поднимаются даже не средние люди, а такие, как Путин, бывшие коммунацики, оккупанты, КГБшные каратели. Вот почему здесь особенно важен для русских людей Нюрнбергский трибунал. Он позволил бы на уровне объективирующей системы таким потенциально средним людям, как Путин, внушить, что такое хорошо и что такое плохо, создать адекватную систему ценностей и мировоззрения, объяснить, что убийство, геноцид, умирающий человек в яме – это есть убийство, геноцид, умирающий человек в яме. Без Нюрнбергского трибунала сознание большинства русских людей осталось на уровне Средневековья. Оно осталось сознаниями тех детей, которые похоронили в яме бедного сторожа, причем играя над ним беззаботно, пока он не умер, и дальше растут с этой памятью, считая, что ничего особого не случилось. И сейчас этот самый средний коммунацик, средний человек Путин, по максимуму старается вернуть время коммунистической империи, когда он так был счастлив и когда он начинал работать. Вернуть ее во всем, в чем только сможет. Так он и жил с этим желанием? Не обязательно. Ну, то есть, в условиях России ему и так было хорошо. Вообще-то, даже лучше, чем при коммунизме. При коммунизме у них не было десятков настолько шикарных дворцов и яхт за сотни миллионов долларов. Но если уж власть абсолютно безгранична, почему бы не исполнить абсолютно все свои желания, чем он и занимается? Плюс возраст, шизеет со временем, плюс подкатывающая память о молодости, плюс этот безумный коммунистический микс понятий, как, в общем-то, и у большинства русских людей. Он мог бы остаться нереализованным, остался бы его личным делом, если бы это была нормальная демократическая государственная система. Только в задушевных разговорах у костра бы и прорывался. Но его среда – это барокамера сенсорной депривации. А вот интересно, знает ли сам король, что он голый? Понимает ли он сам реально инверсию всей своей реальности? Мне кажется, русские люди вообще выработали особый тип сознания. На них его можно изучать. То есть элементы его можно найти в сознании любого человека. Просто в русской культуре, в русской ментальности они наиболее ярко проявляются. Это та самая абстракция любых понятий, в том числе за пределами понятия, которое мы называем пониманием. Это, наверное, можно рассматривать с точки зрения конвенционализма, которого придерживался в свое время и Анри Пуанкаре, который утверждает, что мир таков, каким мы его описываем. И мы просто на уровне языка, на уровне описательных понятий договариваемся друг с другом, каким описывать мир, соответственно, таким мы его и видим, таким мы его и познаем. Если будем описывать его по-другому, мир представит нам другим. Ну, в науке это, например, мы можем описывать облако молекул газа в терминах термодинамики, температуры, плотности, объема, можем описывать в терминах квантовой динамики, рассматривая взаимодействие отдельных атомов этого газа. Мы можем сообщество людей описывать, используя понятия и законы социологии, можем рассматривать их как историческую общность, а можем рассматривать их по одному, используя законы и понятия психологии. И причем каждое описание по-своему будет верным и эффективным. И если ты, например, гражданин, который реально сам строишь свою жизнь, знаешь, на что идут все твои налоги, знаешь, как пойдет развитие твоей страны, если ты изберешь того или другого президента, мэра и даже председателя домового комитета, то здесь эти соприкосновения с объективной настоящей реальностью, как бы ты их ни описывал, все-таки ограничивают тебя. Если же это все для тебя просто абстракции, и ты насчет этого просто философствуешь, то ты можешь просто с пеной у рта что-то там доказывать только для того, чтобы отстоять свою зону воззрений, как обезьяна отстаивает свои границы только в ментальном пространстве. Какой-нибудь коммунизм или анархосиндикализм, что бы это ни значило, только потому, что они тебе нравятся. А потом за рюмочкой водки поверх всего, что ты только что доказывал, говорить что-то в стиле «сам понимаешь», как бы закатывая под ноль всю свою теоретическую философию, которую доказывал только что с пеной у рта. И это обычный средний человек, который все-таки с реальностью соприкасается. А представь себе абсолютного диктатора, у которого появился шанс жить вообще в той реальности, в которой ему хочется. и который может создавать ее так, как хочет. Отчасти может воплощать свои любые безумные фантазии в объективную реальность, отчасти воплощать в субъективной реальности, творя всякую хуйню, всякую хрень, и просто называя ее так, как ему хочется. А отчасти просто жить в своих фантазиях и называть ее реальностью. И все охлобыстины вокруг него будут ему вторить. Но это же касается и всех людей, даже на уровне языка, когда пропаганда разрушает нормальную картину реальности, создавая ее инвертированную копию, в которой одними и теми же словами начинают именовать противоположные понятия, которые, совершив какое-то преступление в безумной инверсии, начинают его же приписывать тем, над кем они это преступление совершили, называть террористами тем, над кем они совершают террор, называть фашистами тех, кто борется с фашизмом, как это делали еще и коммунисты, заставляя людей прийти к полной деструкции их мировосприятия и прийти к идее как бы такого конвенционализма в негативном плане. Когда они начинают утверждать, что у всех своя правда, все врут, мы на самом деле ничего не знаем, и поэтому можно просто верить в то, во что нам верить удобнее всего. Фашистской власти, в общем-то, этого и надо, она этого и добивалась. Потому что на таком уровне деструкции восприятия реальности можно уже не конструировать идейно законченную, какую-то правильную и сложную пропагандистскую реальность. Можно просто нести всякую ахинею и бред. Потому что люди теряют способность к адекватному восприятию реальности в принципе. И, кстати, возвращаясь к диктаторам, от главаря вообще по-хорошему, в нормально устроенном свободном обществе мало что зависит. Как ты приводил пример королей разных стран, которые росли вместе. Все эти короли прошлого – это, по сути, случайные люди, как случайный человек Путин. Например, короли Объединенных Арабских Эмиратов смеются над Байденом. И действительно, если посмотришь их вместе, эмиратские короли, они реально выигрывают во впечатлении. То есть Байден – старичок, который вообще непонятно, он еще в себе или уже на автомате просто действует. И действительно умные, красивые, образованные, имеющие однозначные воли и сознание эмиратские короли, Байден на их фоне смотрится жалко. Но здесь ведь это не важно. Байдену вообще не обязательно быть кем-то. Байден представляет не себя. Байден представляет весь американский народ. Он просто его посол. Американский народ в целом, при правильно выстроенной системе свободного демократического общества, в любом случае умнее Байдена, имеет больше воли, чем Байден, и лучше знает свои потребности и интересы, чем любой отдельно взятый Байден, кем бы он ни был. Но иногда и король может быть умнее всего народа. Может быть, но это не создает системы. Какие бы ни были умные и талантливые и просвещенные эти эмиратские короли, сейчас этот король другой, а завтра придет его сын и вернет Арабские Эмираты к африканскому состоянию, если захочет, к состоянию Ирака или Ирана. Вообще подавляющее большинство людей может оказаться кем угодно, даже известных талантливых людей. Самая глупая часть американского общества, например, сейчас пытаются сносить памятники своим героям прошлого за то, что они были рабовладельцы. Но если посмотришь на воззрение практически всех известных людей, даже гениальных, от Вагнера до Ганди, от Фрэнка Ллойда Райта до Камю, да кто угодно, и за пределами их как бы профессиональных интересов, которые они делали хорошо и благодаря которым они стали известны, там часто начинается такой трэш, что вообще уровень личности и уровень осознания реальности большинства людей не распознаваем даже по их творениям. Очень редко, например, я вижу людей, которых я могу распознать по их творениям. И если я, допустим, могу сказать, что в наше время два человека, например, Макаревич и Гребенщиков, хотя я не считаю очень каким-то глубоким и интересным для себя мировоззрение Гребенщикова, но, по крайней мере, на уровне распознавания того, что они точно не должны быть фашистами, я могу быть в них уверенным. Но вот таких имен, в которых я изначально и полностью уверен, абсолютно единицы. Я часто думаю, оказались ли фашистами, даже вида нашего времени, те мои любимые певцы, актеры, писатели, из которых складывается мой мир, мое мировоззрение, мое осознание реальности. И чаще всего, если я стараюсь быть объективным, я не могу быть на 100% уверенным. Ну вот у меня есть образ как бы простого, обычного человека, но при этом этот человек обладает абсолютно четкими моральными ориентирами. Это образ Владимира Ивановича, прораба из Кин-дза-дзы, у которого был шанс навсегда остаться в этом аду, в пустыне, или мгновенно переместиться на землю, и он остался в пустыне только потому, что ему совесть не позволила оставить в ящиках двух долбоёбов, которые, как хомячки, никогда даже не осознают, что он остался ради них. Вот разве эти Владимиры Ивановичи среди обычных, нормальных, простых людей, они не существуют? Это вымышленный образ, он только выглядит реалистичным. Ну, видишь, может быть, они и существуют, но весь фильм идет как бы на личностном уровне. На личностном уровне люди существуют везде. И здесь, и в Африке, и в Ираке, и в Сирии. Но как Владимир Иванович воспринял бы современную русскую фашистскую пропаганду? Стал бы он фашистом, пассивным или активным, или не стал? Я, думая о нем в таком контексте, пока не могу для себя найти ответа. Вообще, все эти нацизм, коммунизм, фашизм, они интересны тем, что они препарируют то, что нам казалось изначально цельным, единым в человеческой природе, в человеческом сознании, в его совести. Они показывают, что мы лишь исторический конструкт идей, принципов, воззрений, из которых при желании, в общем, можно вытащить какое-то любое звено, там, негры, буржуи, евреи и тому подобное. А все остальное останется прежним. Потому что, будем честны, для человеческого разума это все абстрактные понятия, как для детей страдания того старика в яме. Не абстрактно для нас то, что касается только нас лично, собственное благополучие и благополучие непосредственных близких. Потому что на своих непосредственных близких обычно человек распространяет свое «я», как бы. Он генетически запрограммирован видеть в них свое продолжение, так же, как и в своей собственности. А собственность у человека была всегда – его пещера, его дубинка, его кусок мяса. Это позже людей учат воспринимать все эти понятия не абстрактно. Включать сознание, включать сопереживание, понимать, что страдания старого сторожа в яме не должны быть менее значимы, чем страдания его брата, сестры или мамы. По крайней мере, стремиться к тому, чтобы они не были особо сильно менее значимыми. Всегда мы можем здесь включить эти понятия, а там их не включить в каком-то каждом конкретном случае. И причем работа сознания всегда работает на удивление избирательно. Человек может даже сам, пытаясь доказывать себе что-то, создавать просто абсолютно безумные и удивительные конструкты. Там разум у него включен, а здесь он уже полностью выключен. Как какой-нибудь научный сотрудник, который занимается какими-то сложными процессами апоптоза в регенеративных клетках морских беспозвоночных, может просто с другой стороны говорить: «А вот посмотрим, как теперь будет американское авиастроение без наших шасси для самолетов, когда мы перестанем их им поставлять». Ну и быть коммунистом, фашистом со всем этим безумием вполне себе. Просто здесь работает, здесь не работает, а там рыбу заворачивали. В общем-то, вся эволюция человека – это борьба за торжество сознания и разума. Но победа этого сознания и разума совершается лишь частями, моментами, прозрениями. И большей частью там, где есть какая-то практическая значимость, где есть соприкосновение с практической реальностью. А вот, кстати, я придумала сразу же, прямо сейчас, три способа депривации народного сознания. Первый – это тоталитаризм сам по себе, отсутствие демократии, когда жители, которые должны были быть гражданами, не соприкасаются с государством и социумом в той работе градостроительства, государственного строительства и строительства гражданского общества, в которой они должны соприкасаться, осуществляя это строительство. И поэтому оно для них остается абстракцией. И все эти функции берет на себя тоталитарный режим. Второе – это когда тоталитарный режим кормит их, продавая ресурсы и нефтепродукты. Они не соприкасаются с экономической, технологической, научно-техническими сторонами современной цивилизации и государства, потому что этим все не нужно. Они просто имеют деньги с продажи нефтепродуктов, и на эти деньги в Китае покупают продукты китайцев, соприкасающихся своей созидательной деятельности со всеми этими сторонами реальности. И пропаганда, окончательно производящая деконструкцию, перемалывающая любое, хоть сколько-нибудь адекватное, цельное восприятие реальности, это лишь третий, конечный инструмент этого процесса. А вот еще, если привести пример, так сказать, всемирного уровня абстрактности фундаментальных понятий, на которых базируется и современное свободное общество, то здесь даже гуманизм, например, может быть абстрактным в случае западных любителей хамасовских террористов, которыми оказалась сейчас половина Америки, по крайней мере, шумная ее половина. И целая куча студентов ведущих американских университетов, а также их преподавателей, кстати, сформировавшихся еще в 60-х во времена хиппи, которые забрасывали тухлыми помидорами американских военных, возвращающихся с Вьетнама, и называли Америку фашистским государством. Это и противники военной помощи в Украине, потому что это спонсирование продолжения войны. Это и американцы, в основном из штатов Новой Англии, с восточного побережья, держащие южные границы Соединенных Штатов открытыми, потому что все люди-братья, все должны помогать друг другу. Все эти вещи, все эти идеи, они же никак рационально не осознаваемы. Ну то есть все мы знаем, что будет, если перестать помогать Украине. Все мы знаем, что Америка не вместит и не впустит в себя миллиарды человек из стран третьего мира. Это все просто глупости. Идеи, которые доказываются исключительно в поле абстрактного. И, кстати, здесь та же самая феноменология происхождения этих безумных абстрактных идей. Та же почва их возникновения. Они возникли и существуют среди американцев уже много поколений, живущих в абсолютной безопасности, в абсолютном благополучии, и никак не сталкивающихся с объективной реальностью в том, чего касаются эти их безумные абстрактные идеи. Не сталкивающихся ни с хамасовскими террористами, ни даже не общавшихся с жителями сектора Газа, чтобы понять, насколько они идейно едины с этими террористами. Хотя для оправдания их у них уже возникают свои теоретические такие же безумные конструкты, но в общем для разрушение этих безумных конструктов. Тоже нужны какие-то реальные знания, реальное понимание, устройство социумов, устройство обществ, государств. Они не сталкивались с тем, с чем сталкиваются украинцы, они не сталкивались с вьетконговцами. Их профессора, любители террористов, теперешние, которые когда-то забрасывали тухлыми помидорами американских военных, сами не сталкивались с вьетконговцами и не знают, что такое коммунисты. Ну, а если знают, опять же, на уровне этих безумных конструктов. Они не сталкивались, что будет, если там 100 миллионов жителей стран третьего мира сейчас вдруг въедут нелегалами в Америку и начнут легализовываться. Причем нелегалов, которым глубоко посрать самим на американские законы, демократические ценности и все то, что создало Америку такой, какой она ее создала. Ну и так далее и тому подобное. То есть это все те же формы глупости, безграмотности и отсутствия соприкосновения с реальностью, в которой существуют эти американцы. Такая депривация уютных кампусов университета Беркли. А вообще у большинства людей ведь вообще не идет процесс поиска правды. У них идет лишь процесс отстаивания своих собственных мнений. Так и есть. Даже те из них, которые становятся очень известными отстаивателями своих мнений и входят в историю, создавая известные философские, мировоззренческие, филологические, политические, социологические концепции. Многие из них, да и в естественных науках тоже, Они хороши в создании какой-то теории, которую однажды создав, они отстаивают до последнего. И при этом, читая их работы, я вижу, что, в общем-то, истина их не интересует. Они не ставят себе задачи поиск истины. Их задача максимально развить и укрепить свою собственную теорию, свою точку зрения. Но хорошо, если этот человек хотя бы создал эту точку зрения, которую он укрепляет. Большинство людей перенимают эту точку зрения, которая как-то наиболее соответствует их самоидентификации, может быть, характеру, психологии, темпераменту. И дальше их цель по жизни – умереть, но с этой точки зрения не сойти. Потому что они просто начинают себя с ней самоидентифицировать. Вообще, я таких людей называю насекомыми. В отличие от людей, обладающих открытой способностью к познанию, к поиску правды и истины. Потому что я считаю, что способность к эволюции своего сознания, к объективному поиску истины и правды, это и есть то, что отличает человека от всех других представителей живого мира. Отстаивание же своей концепции, своей точки зрения до последнего – это больше похоже на рефлекс, выработанный сознанием ради экономии энергии. А по рефлексам у нас лучше всего это у насекомых. И как же отличить тех, кто насекомое, от тех, кто не насекомое? Прежде всего, самому не быть насекомым. Но абсолютных алгоритмов отличия все равно не существует. Здесь, как и во всем живом, у любого самого подробного алгоритма всегда найдутся исключения. Но в общем, в целом, то, пожалуй, человека, которого можно действительно назвать человеком, его можно отличить прежде всего потому, что он будет чем-то большим, чем функции его возраста, пола, его истории, его национальности, его социального положения. Например, почему все политики и вообще избираемые должности, работая с людьми на социальном, как бы, уровне, они ориентируются только на те или другие категории населения. Если ты библиотекарша, если ты сидишь на государственной зарплате, то ты обязательно социалист-демократ, который по максимуму поднимают зарплаты, пособия и дотации. И при этом ни в коем случае не республиканец. И не считаешь, что главное – это свободная конкуренция и ничем не ограниченное развитие бизнеса. Почему сознание людей определяется исключительно сферами их собственных интересов? Почему вообще люди голосуют только за свои проблемы? А почему я не могу быть библиотекаршей, которая осознает, что, например, на данном этапе стране действительно необходимо свободное развитие бизнеса, даже если это будет в ущерб моей собственной зарплате как госслужащего? Вот интересно, когда я читаю о том, на что жертвуют всякие разные, опять же, даже люди со светлыми умами, известные писатели какие-нибудь, ну или пусть и хорошие бизнесмены-миллиардеры, то это всегда какие-то проблемы, с которыми они лично сталкивались с жизнью. Там кто-то там умер у них от рака в семье, и они тратят миллиарды на борьбу с раком. У кого-то там, как Цукербекер, у кого-то там, как у Карла Джереси, дочь покончила с собой, будучи художницей, и он тратит на то, что создает коммуны, общины художников, где они могут самореализовываться. То есть все считают самыми важными проблемы, только те проблемы, с которыми они лично сталкивались. Но почему? Разве у меня не может быть настоящего разума, осознающего реальность, в которой я объективно вижу иерархию проблем окружающего меня мира? Хотя, конечно, все-таки на Западе, хотя я сейчас привел западные примеры, этой ограниченности меньше. И даже больше залетов в другую проблему. Всякие экоактивисты, которые безумствуют за экологию в странах, где с экологией уже лучше, чем во всем окружающем мире, лучше, чем когда-либо было в истории человечества после индустриальной революции. Но, тем не менее, этот общий принцип, он остается. Ну, может быть, этот принцип даже неплох. Это как бы такой социальный интеллект. По крайней мере, он не дает заразиться совершенно абстрактными, опять же, безумными идеями, о которых ты все время говоришь. То есть, благодаря этому же они в истории не начинали строить коммунизм. потому что они направляют свое внимание и свои усилия на те стороны реальности, с которыми действительно объективно сталкиваются. Да, но такая концепция социального интеллекта, она все-таки рождает другую форму слепоты. Слепоты уже на личностном уровне, существование которой мне очень грустно признавать. Человеческая цивилизация отличается от животных популяций тем, что она может накапливать и передавать индивидуальный опыт, которым может пользоваться вся популяция, все человечество. Цивилизации Запада создали социальный, а потом и технологический механизм максимально широкой и быстрой передачи и накопления этого опыта на самом глобальном уровне, что навсегда изменило наш мир. Но все же человеческая природа остается как бы не абсолютной, несовершенной. Природа человека остается старой. Человечество накапливает этот опыт, приобретает социальный интеллект, а отдельно взятая библиотекарша пока остается библиотекаршей, голосует только за партию, обещающую повысить дотации и зарплаты. А когда из библиотеки уходит в бизнес, сразу превращается в бизнесменшу, которая голосует только за партию, которая обещает снизить налоги и дать максимальную свободу бизнесу. Какая-то новая ментальность и новый уровень осознания реальности, который будет включать в себя и поиск правды и истины на личном уровне, и не ущемляя работы социального интеллекта, наверное, будет возможен только на каком-то ином уровне развития личности, умственном, духовном, уровне развития сознания. Но здесь, конечно, личностное должно оставаться в личностном, а социальное должно оставаться в социальном. Если пытаться строить этот духовный уровень искусственно, то это будет коммунизм в коммунистических концлагерях. Но мне кажется, исторический опыт показывает, что надежда на какой-то там духовный уровень или уровень сознания в нашем мире – это глупость и идеализм. То есть даже если появляется такой человек, ну что, хорошо, его услышат. В результате его идеи все равно рождают, пусть и хорошие, но шаблоны. Массовый уровень – это всегда уровень шаблонов. Уровень развитости индивидуального сознания – это вообще не вариант для обсуждения. Это не эволюционный фактор. Подожди, ты имеешь в виду не социальный эволюционный фактор. Сам факт того, что благодаря ему были порождены эти хорошие шаблоны, это уже ведь фактор? Это да, конечно. Без этого получилось бы, что культура вообще не имеет никакого отношения к развитию социума и цивилизации. Это не так. Но оно не является фактором само по себе в своем чистом виде. Только для создания вот этих вот социальных шаблонов, как строительных блоков. То есть это не фактор в реальной жизни государства, социума. Это не фактор для того, кто сейчас или в обозримом будущем человечества работает и будет работать со своими библиотекаршами-избирателями. Потому что их жизни, воззрения, понятия, цели, интересы, мировоззрения всегда будут в статистически подавляющем большинстве случаев определяться их возрастом, полом, историей, национальностью, социальным положением. Я во всем этом все время все же пытаюсь найти для себя лично признаки жизни и признаки человека. И нахожу их. Знаешь в чем? В чем? В слове «статистический». Если есть хоть одна библиотекарша-республиканец, человеческая раса уже не насекомые. А если таких людей, неопределяемых исключительно законами социального интеллекта, целые проценты, то вообще с людьми все нормально. Потому что это, в принципе, нормальные естественные пропорции и распределение. Есть закон пирамиды и в развитии животного мира, и в развитии духа и разума. И то, что значимо на личностном уровне и на уровне культуры, скорее всего, будет статистически незначимо на социальном уровне. Но вообще я видел настолько мало людей, этих самых библиотекаршев-республиканцев, с синтетически развитым, многогранно адекватным хотя бы восприятием реальности, и даже людей, искренне стремящихся к такому восприятию реальности, Я вижу, что единственный путь эволюции для людей – это все-таки тот самый социальный интеллект. Только создавая свободное общество, поддерживающее и отстаивающее принципы, не дающие реализовываться человеческим спящим зверям, которые на самом деле только для нас спящие звери, а так-то это просто всего лишь комбинации возможных поведенческих, ментальных, психологических, эмоциональных установок, которые, например, с точки зрения природы вообще ничем друг от друга не отличаются. Могут быть такие комбинации, могут быть другие. Ну, кроме того, что некоторые из этих комбинаций ведь по факту могут просто уничтожить мир. Да, и я вижу, что только в свободном обществе с полноценными горизонтальными, вертикальными, обратными связями, с реальными процентами голосующих за какие-то собственные проблемы библиотекаршами, только в обществе с максимальной инклюзивностью, открытостью, где на весах мнений, сдержек и противовесов находится все общество по максимуму. Открытостью, как американские границы? Ну, вот видишь, во всем есть свои исключения. Невозможно выработать абсолютную формулу. И тем не менее, только в обществе с максимально свободной передачей и восприятием опыта. Кстати, я только сейчас понял, что вот в этом фильме «Спящие звери», эти спящие звери существовали, пока дети держали в секрете этого сторожа в яме. Здесь они тоже нарушили этот принцип свободного распространения информации. И только такой вот открытый, свободный мир в своем свободном эволюционном развитии может максимально эффективно находить формы существования и организации ментальности, которые бы по максимуму контролировали этих спящих зверей. И такой мир, в общем-то, уже создан, он уже существует. Этот опыт вполне может быть передан и распространен, его не нужно выдумывать заново. Сейчас вся Россия – это группа детей, пытающихся убить какого-то человека абсолютно безумным образом. Это сознательно замкнувшаяся группа, разбудившая своих зверей. Но выход здесь – увидеть их самим и показать их всему окружающему миру. Сравнить их с реальным опытом других человеческих сообществ. И у открытых, свободных сообществ, конечно, есть шанс, что будут пробуждаться свои спящие звери. И это скорее даже неизбежно, потому что, опять же, мы же говорим не о личном самосознании, мы говорим о социальном интеллекте. Но в свободном обществе просто больше шансов обнаружить этих спящих зверей и победить их, чем в несвободном. Ну, что логично. В свободном обществе никто не мешает это делать ни на личном, ни на социальном уровне. Но только, мне кажется, русским людям это не поможет. Они сами отгораживаются от объективного знания. Сознательно. Ну, значит, страхи, комплексы, исторически сложившиеся стереотипы и эгоизм мешают им создать социальную систему, которая контролировала бы их спящих зверей. Мешает изнутри, а сложившаяся уже фашистская репрессивная система, соответственно, противодействует этому извне. Но, тем не менее, это не противоречит общей концепции, согласно которой спящие звери пробуждаются, когда им не препятствует свободно организованное, свободно эволюционирующее общество, в котором уже есть наработанный ранее опыт борьбы с этими зверями. А российские фашистские звери – это пипец ретроградный опыт. Что же тогда с ними делать? Как с ними бороться? Если бы это была небольшая группка детей – и Голландия, пришли бы взрослые, достали бы из ямы бедного сторожа, объяснили бы детям, почему они были неправы, и запретили бы им играться на этой стройке. Но русских зверей охраняет их ядерное оружие. Так что я не знаю, что здесь можно делать. Помочь Украине победить в войне, распространять адекватную информацию об объективной реальности и устройстве мира. Думаю, помогло бы побольше бомбить Россию, чтобы большинство русских людей осознало, что война – это никогда где-то непонятно где далеко в Украине убивают их дальних родственников, с которыми они давно не общались, а у них просто дорожает корм для котов. Я считаю, было бы эффективно еще отстреливать разжигателей войны. Список их уже давно опубликован организацией Навального. Не давать себя шмонать, когда входишь в университет. Да просто подумать. Задаться вопросом, что ты лично можешь сделать. Да. Ну, давай на сегодня завязывать. Давай. Всем спасибо. До встречи. До встречи. Пока-пока. En duo som kommer från...